Глава 20. Злата. Ранним утром я давилась кофе за столом на своей маленькой кухне и пыталась переосмыслить прошлый вечер. Как я могла? Отправилась на свидание со спонсором школы. В ресторане съела блюд на свою месячную зарплату, позволила этому бесстыднику себя поцеловать. А хуже всего то, что целуется он на отлично. Стоит закрыть глаза, и по коже мурашки бегут от воспоминаний о тех бесстыдных поцелуях, которые он дарил мне в беседке, а потом в машине у моего подъезда. Я даже не пикнула ничего против. Я наслаждалась, бессовестно наслаждалась поцелуями мужчины, которого присмотрела себе в мужья директриса. Ой, хорошо, хоть вовремя остановилась и на чай его снова не пригласила, а ведь уже была на грани. Впрочем, какое прекрасное дело до моей личной жизни. Почему-то я была уверена, Андрея она совершенно не интересует. А еще? Еще я испытывала какое-то странное чувство неловкости перед Кириллом. Прошлым вечером меня впервые целовал другой мужчина, а мой бывший муж оборвал телефон, пытаясь до меня дозвониться. В мобильном я обнаружила 38 пропущенных вызовов. Неужели Кирилл почувствовал, что я с другим? Впрочем, какое ему до этого дело? Он всего лишь бывший муж, с которым мы никак не можем поделить мою машину и его квартиру. Видимо, он очень переживает из-за того, что я отказалась от машины в пользу части квартиры. Чувствуя себя не в своей тарелке, размышляла я. Но после поцелуев во мне что-то изменилось. Куда-то делась моя неуверенность в себе, которую так отчаянно прививали мне Кирилл и его родственники. Мои губы до сих пор горели от поцелуев Северского, в глазах появился какой-то необъяснимый блеск, а сама я распустилась, как свежая утренняя роза. Я быстро перебрала наряды в шкафу, выбрала белоснежную блузку строгого покроя с красивыми пуговицами-бусинками и юбку солнца цвета бордо. С лодочками на высокой шпильке будет смотреться отлично. Я уже стояла в прихожей, когда на сотовый телефон пришло сообщение. Взглянув на экран, я поморщилась, как от зубной боли. Он пестрил дюжиной пропущенных вызовов от Кирилла. А вот сообщение пришло с незнакомого номера. Я получила фотографию двух билетов в кино на самом заднем ряду. Дата и время – пятница, 19 часов. И внизу под фото строгая подпись. «Отказы не принимаются, Андрей». Мои губы дрогнули в улыбке. Андрею понравилось тратить на меня деньги в ресторане? И зачем я съела так много устриц? Еще и пиццу, и подарочную икру ложками, и мороженое. О, я ведь даже с собственным мужем никогда не позволяла себе столько есть в ресторане. Надо было заказать салатик и стакан минералки. Нет же, Злата показала себя во всей красе. Теперь наш спонсор думает, что я прожорлива, как корова. Корила себя я. В общем, я ругала себя и одновременно испытывала странную радость от того, что Северский прислал мне сообщение с уже купленными билетами, но на сообщение никак не ответила. Пусть помучится в неизвестности. Кирилла я на всякий случай отправила в вечный бан, после чего пошла на работу. В школе в этот утренний час царило оживление. Портрет арабского шейха со стены в холле исчез, и теперь стену старательно красили свежей краской два рабочих. «Злата, я тебя везде ищу!» Нина сбежала вниз по лестнице. «Ты куда вчера пропала после совещания в кабинете Прекрасновой?» «Ну как куда? 5 часов вечера, окончание моего рабочего дня, вот я и ушла домой». «А разве у тебя не была назначена встреча с бывшим мужем?» «Так, кажется, Кирилл и здесь успел отметиться». «С Кириллом?» «Нет, что ты, мы с ним ни о чем подобном не договаривались. А что, он меня искал?» Пряча очки от солнца в сумочку, поинтересовалась я. «Еще как искал, всю школу на уши поднял. Вахтершу так отчитал за то, что она его не впускала, что у той давление подскочило. Сама Прекрасного на скандал прибежала к турникетам». «И что Прекрасного?» – занервничала я. Ответить Нина не успела. В сопровождении секретаря Люси в холле появилась Прекрасного собственной персоной. Выглядела наша директриса по-прежнему в соответствии со своей фамилией. Строгий брючный костюм черного цвета подчеркивал ее заметно похорошевшую фигуру, а укладка у стилиста придавала шарма. «Злата Григорьевна, голубушка, вот вы где!» – всплеснула руками она. «Вы почему вчера уехали и мужа не дождались? Мы вам звонили, а вы трубку не берете. Мне очень интересно знать, куда вы пропали и где вы были весь вечер. Что за место такое, куда не долетает сотовая связь, еще и без машины?» Натянуто улыбнувшись, я на миг впала в ступор. «Что же ей ответить-то? Не скажешь же, дорогая Екатерина Федоровна, я провела вечер в ресторане в объятиях обожаемого вами спонсора школы. Она же меня, наверное, сразу уволит». «Как где? В библиотеке?» Взглянув на проходящего мимо библиотекаря Александру, уверенно произнесла я. «Здесь? В школе?» – изумилась директриса. «Нет, в городской публичной библиотеке, там же связь совсем не ловит. А я к докладу на конференцию готовилась. И не люблю, когда мне мешают, вот и выключила телефон, а включила его только сегодня утром». «Да, конференция – это очень хорошо. По конференции я жду от вас отчета», – похвалила меня прекрасного. «Вот только муж ваш весь извелся вчера. Он так сильно вас любит». «Екатерина Федоровна, вы, наверное, не в курсе, что это мой бывший муж. Мы с ним недавно развелись. Не уверена, что у него остались ко мне какие-то чувства». «Злата, у вас великолепный муж. Таких мужчин нельзя списывать в утиль. Он еще и психотерапевт. Кстати, я записалась к нему на прием». «Записались на прием?» — удивленно переспросила я. «Конечно. Не мужчина, а золото. Очень жаль, что вы не смогли рассмотреть его получше. Бросаться такими мужчинами в наше нелегкое время просто возмутительно». Директриса метнула в меня осуждающий взгляд и уверенно поплыла по холлу дальше, контролировать покраску стены. «Прости, кажется, я опоздала с новостью о твоем муже», — улыбнулась мне Нина. «Скажу только одно, на Екатерину Федоровну он произвел неизгладимое впечатление». «Что, больше, чем Северский?» — хихикнула я. «Ну, вот тут точно не скажу. Ну что ж, пусть сходит к нему на прием. Кирилл умеет выжимать из клиента все, что ему нужно». «Так, ладно, я побежала дальше». Добавила хлопот Екатерина Федоровна с этим праздником выпечки. «Я тебе помогу с организацией». «Отлично. Вписываю тебя в организационный комитет. Сообщение в классы я уже отправила. Собираемся у меня в кабинете в полдень. Будем обсуждать оформление праздника». «Ух ты, как же я люблю наводить красоту в помещении. Через час у меня занятия, а потом я вся твоя». Все же праздник нас вдохновил. В оформлении актового зала и в задумку с костюмами для участников праздника мы с Ниной окунулись с головой. Сначала почти забыли об обеде, но на этот раз успели в столовую до того, как на дверь повесят большой замок. После обеда Нина отправилась в кабинет к директрисе, а я пошла к себе в психологическую службу. Мне было необходимо заполнить две таблицы, которые пришли из городского центра, а потом я планировала готовиться к докладу на городскую конференцию по-настоящему. Конференция назначена на утро четверга, а это уже послезавтра. Времени в обрез, а материал надо подобрать толковый. На самом деле идти на конференцию, а тем более выступать, мне очень не хотелось. Ведь одним из организаторов значился Кирилл Маковецкий. А значит, мне придется выступать перед бывшими коллегами во главе с озлобленным бывшим мужем. Как бы я ни старалась держаться, а один в поле не воин. У окна перед моим кабинетом стоял мужчина. Добротный костюмчик сидел на нем с иголочки. Такой же костюм мы с Кириллом когда-то покупали в фирменном магазине. «Наверное, просто похож», — подумала я, но в следующий миг мужчина обернулся, и мое сердце болезненно ёкнуло. У окна стоял мой бывший муж. «Кирилл?» Я испуганно остановилась. Даже в горле пересохло, когда произнесла его имя. «Злата, ну наконец-то!» Он раздраженно поправил галстук. «Скажи, сколько еще своего времени я должен потратить, чтобы мы поговорили?» «О чем нам говорить?» «Как о чем? о наших отношениях, Злата. Я нахмурилась и направилась к своему кабинету, молча открыла ключом дверь и впустила Кирилла. «Слушай, Кирь, давай на чистоту». Как только захлопнулась дверь, пошла в наступление я. «Не хочу, чтобы нас с тобой что-то связывало, особенно невыплаченный кредит за машину, так что давай, машину ты продашь? Кредит погасишь, отдашь мне деньги после продажи квартиры и на этом разойдемся». «Злата, ты ведь понимаешь, что квартира была оформлена на мое имя. Ее подарили мои родители, я не могу ее продать». «Как не можешь? Мы ведь ее выставили на продажу перед тем, как я переехала». «Родители против. Это был подарок на нашу свадьбу, и они хотят, чтобы квартира осталась целой». Он принялся расхаживать по моему кабинету. Он всегда так делал, когда нервничал. А я бросилась открывать окно. До появления в кабинете Кирилла я думала, что у меня просторное помещение. Сейчас же мне казалось, что оно настолько тесное, что здесь нечем дышать. «Ну, тогда придумай, как ты со мной расплатишься», — обернулась к нему я. «Потому что твои родители подарили нам на свадьбу стройвариант. Все, что есть в квартире, приобреталось на наши с тобой совместные деньги. Я не прошу у тебя половину квартиры, хотя могла бы». «Опять ты за свое. Я не могу продать квартиру, в которой мы прожили столько лет вместе». «Ну, значит, погаси кредит на машину и переоформи документы на мое имя». «Злата, ну как ты не понимаешь? Я сожалею, что допустил наш развод. Я не должен был идти на поводу у своих родственников». Он вдруг стремительно приблизился, подсадил меня на широкий подоконник и впился в мои губы поцелуем. «Ты что-то прекрати!» Пытаясь оттолкнуть его, задыхалась я. Но нет, Кирилл будто свихнулся. Он прижимал меня к стеклу спиной и с наслаждением впивался в мои губы и шею поцелуями. «В той квартире все обустраивала ты, и ты вернешься ко мне, Злата!» Обжигал его хриплый шепот. «Мы начнем все с чистого листа, никаких больше родственников, только ты и я». «Нет, не вернусь!» Почему-то в тот миг я была уверена в своем решении, как никогда. «Ни за что не вернусь, а сейчас уходи! Уходи, Кирилл!» Я с силой его оттолкнула и всхлипнула. «Зачем ты продолжаешь разрушать мою жизнь? Тебе мало нашего развода?» «Чем же я ее разрушаю? Тем, что хочу все вернуть?» «Невозможно уже ничего вернуть, все кончено!» В его глазах появились колючие льдинки. «Ха-ха, ах так. Мама говорила, что ты откажешься от машины в пользу квартиры, а я ей не верил. Я думал, ты не такая. Я думал, ты любишь меня, а ты... Ты всего лишь меркантильная стерва. Даю тебе 2 дня, Злата. Если не вернешься ко мне, в следующий раз я приду к тебе с юристом, запомни это». Поправив пиджак и прическу, Кирилл быстро вышел и громко хлопнул дверью. Я соскользнула с подоконника и попыталась унять дыхание, я вся дрожала. Нет, он не перестанет меня мучить, пока я не откажусь от всего, что нас связывает. Он вынудил меня уволиться с работы, настроил против меня всех сотрудников его психологического центра, а теперь добивается, чтобы я вернулась к нему. Как-то это все не очень правильно. Или он не находит такой план неправильным? Кое-как я сумела взять себя в руки. Отправила в городской центр 2 таблицы с данными, открыла свой будущий доклад, только в голову ничего не шло. Ведь на городской психологической конференции будет Кирилл. Мы снова столкнемся и... Лучше на эту тему не продолжать. Что ж, хорошо, что сегодня я работаю до 15 часов. Может, дома получится что-то набросать. Нельзя ударить в грязь лицом на конференции только из-за того, что там будет мой бывший муж. Если бы администрация города не обязала выслать на конференцию психологов из всех местных школ, я бы ни за что туда не пошла. В 15 часов я выключила компьютер, собрала свои вещи и отправилась домой. У турникетов я притормозила. «Зинаида Марковна, пожалуйста, впредь не пускайте в школу посторонних!» Я гневно взглянула на вахтера. «Но ведь это же ваш муж, Злата Григорьевна! «Ну как же я могу мужа родного не пустить?» Она прижала руку к сердцу. «Он так ругался вчера, так ругался!» «Он не муж мне! Этот человек преследует меня, чтобы запугать! Пожалуйста, не пускайте его, иначе мне придется уволиться!» «Нет-нет, что вы, Злата Григорьевна, как уволиться? У школы так долго психолога не было. Не пущу, обещаю. Только вы директора предупредите, что мужчина этот вам не муж. А то он ее так очаровал вчера». «Не пускайте и все. С директором я это обговорю». «Хорошо, Злата Григорьевна, обещаю, муха мимо не пролетит». Стало ли мне легче после ее заверений? Разве что немного. Нацепив на глаза очки от солнца, я повесила на плечо свою объемную сумку и отправилась в сторону дома пешком. Да, пешком. Если Кирилл выплатит мне сумму, которую остался должен после развода, я смогу приобрести собственный автомобиль. Ездить на машине, которая оформлена на его имя, и за которую он платит кредит, мне больше не хотелось. В самом деле, так он только удерживает меня возле себя. И пусть приводит хоть толпу юристов, вычеркнуть бывшую жену, не заплатив ей причитающуюся сумму, у него не получится. Даже если послезавтра на конференции я буду одна против всех.